Глава пятая. «Смирно!» — раздался мощный рык Дневального, который был услышан даже в дальних кубриках казармы. Все, кто крутился возле входа, вытянулись и замерли, пока капитан Корчак делал последние шаги из коридора в жилое помещение. Команда застала многих в подштанниках или в исподних рубахах, заправленных в штаны. Как раз наступило свободное время для курсантов. Кто-то собирался в душевую, кто-то готовился к наряду, приводя форму в порядок. Из коптерки вывалился дежурный, набирая печатающий ход, подошел к Корчаку и четко доложил, что рота находится на отдыхе, происшествий нет, все здоровы. «Вольно», — махнул капитан, стягивая с рук тонкие перчатки. После солнечных дней что-то снова похолодало, и вот уже вторые сутки с Балтики опять прилично дуло свежестью со снегом. «Объявить по роте построение через 20 минут». «Есть!» – дежурный сержант козырнул и пошел орать по кубрикам приказ командира роты. Никита как раз заканчивал разговаривать с дедом. Его очень беспокоило состояние патриарха. Как бы ни геройствовал старик, но в голосе чувствовалась какая-то надломленность, усталость и полное опустошение. Волхв звонил по поводу помолвки с Тамарой. Анатолий Архипович обрадовался и даже разговаривать стал живее. Помолвку назначили на начало апреля, потому что Никита боялся не успеть и на 2 месяца загреметь на полевые учения. Дед, к сожалению, не смог точно ответить, сможет ли приехать в Петербург. Здоровье не шутка, особенно для человека, уже глядящего за горизонт столетия. «На свадьбу я обязательно приеду, внук», — ободряюще произнес патриарх. «Что-то совсем расклеился, надо в кулак волю собрать». «Может, лекарей каких вызвать?» — озаботился Никита. Ему было больно слушать и чувствовать, что родной человек, последний креп его жизни, потихоньку кренится к земле. «Ха-ха!» – даже попробовал посмеяться Анатолий Архипович. «Нынешние лекари-бездари привыкли только видимые нарушения ауры лечить. Нет, Никитка, время пришло. Душа у меня постарела, а немочь пустяк. Видимо, свое предназначение в жизни я выполнил, и Творец меня к себе призывает. Кое-что не успел, но это мелочи. Надеюсь на благородство князя Константина». «Давай я приеду», — решил парень. «Не балуй. У вас там серьезное мероприятие намечается», — посторожил патриарх. «Ты военный, а не гражданский хлыщ. Приказ превыше всего. Ничего, я постараюсь дотянуть до вашей свадьбы. Нельзя мне своей смертью тебя в траур на год вгонять. Тамара потом ругать будет. Но если все же противный старик помрет, сожги мое тело, а горшок с пеплом замуруй в фамильном склепе. Впрочем, душеприказчик все знает и объяснит». «Дед!» — в горле противно запершило. До Никиты дошло, зачем патриарх попросил себя кремировать. Значит, он придерживался определенных традиций ариев, а сам пыжился и орал, что мифы не имеют ничего общего с его родом. Намек оказался прозрачным. «Ты никак слезы пустить собрался?» — дед удивленно хмыкнул. «Ну-ка, соберись, мальчишка. Обычное дело, сынок. Люди рождаются и помирают. По мне что реветь? Пожил славно!» «Для больного ты слишком долго болтаешь», — решил пошутить Никита. Дед захекал, оценив шутку. «Ладно, устал я. Иди, служи». Патриарх решительно прервал связь. Слухи о начале полевых учений шли уже целую неделю. Курсанты народ ушлый, все знают. Но самым осведомленным человеком считался Васька Бертенев. Блондый шепнул по секрету своему взводу, что приказ уже пришел, и с часу на час начальник академии его обнародует. Через положенное время рота выстроилась в коридоре казармы. Командиры взводов успевали пихать кулаками нерадивых или зазевавшихся, не успевавших занять свое место в строю. Наконец порядок был установлен, и капитан Корчак, словно почувствовавший его, вышел из своего кабинета. Прошелся вдоль строя, скрипя начищенными ботинками. Нашел некую точку посредине казармы и застыл на ней. «Господа курсанты», — чуть ли не торжественно произнес ротный, — «получен приказ на передислокацию Академии в полевые лагеря. Начало учений назначено на 4 апреля. А это значит, что осталось совсем мало времени привести в порядок хозяйственную часть, получить и выучить штатное расписание. Наша Академия направляется в Курляндию. Будем взаимодействовать с полевыми частями округа». «Как Курляндия? Ведь великий князь говорил о Гельсингфорсе. Вот это номер. Получается даже гораздо дальше от Петербурга. Так, стоп, ведь там живет бабка Тамары. Вот и не говори потом о судьбоносных поворотах фортуны». «До Курляндии мы будем добираться или морем, или по суше, пока точного распоряжения не поступало. Все зависит от смежных служб. Проработка логистики лежит на их плечах. Продолжительность учений – 40-50 дней. Никита лихорадочно высчитал, когда Академия вернется обратно. Выходило в самом худшем случае в конце мая. Это нормально. Подготовку к свадьбе возьмут на себя Меньшиковы, потому что больше некому. Просто некому. Зная Надежду Игнатьеву, которая намекнула, чтобы Никита вообще не парился по такому случаю, она все организует в лучшем виде. Предстоящее важное событие отодвинуло учебу на самые задворки, что о ней вспоминалось с неохотой. Даже постоянные тренировки по магическо-рукопашному бою проходили в непонятном тумане. Правда, пришлось взять себя в руки, когда Степка Куракин, один из слабеньких в их группе, победил ее в спарринге. Альфа с удивлением смотрел на упавшего Назарова и ничего не понимал. Степка же ходил гоголем, поигрывая мышцами, и на лице его была написана нешуточная гордость пополам с недоверием. И что я сегодня наблюдал? Альфа затащил Никиту в свое маленькое помещение, где кроме стола, пары металлических стеллажей со спортивным инвентарем и раскладушки ничего не было. Ну-ка, посмотри на меня. Влюбился, что ли? Лучше, Матвей Иванович, женюсь, честно ответил Никита. А еще проблемы со здоровьем у деда. Плохо он, навалилось все разом. Обычно парни шутят хуже, когда речь о женитьбе заходит. Альфа покачал головой. Насчет деда сочувствую, наслышан о нем. Утешать дело поганое, когда будущее нерадостно. Но это не дело подставляться так. Позорище. Лучший боец лег под Куракина. А как в бою себя поведешь? В жизни столько отвлекающих факторов, что любой из них может грозить потерей концентрации, а значит и гибели вверенного тебе подразделения. Не забывай, что каждый боец надеется на волхва, надеется, что вернется с боевого задания живой и невредимый. А ты подведешь с таким отношением. Возьми себя в руки, парень. «Слушаюсь», — Никита встрепенулся. «И чего он в самом деле? Пока ничего страшного не произошло, дед скрипит, пыхтит, но еще держится». «Иди, переодевайся», — задумчиво кивнул Альфа. «И вспоминай мои слова почаще, особенно на учениях. Там будет все серьезно, не подведи ребят». Между тем капитан Корчак закончил говорить и посмотрел на часы. Потом приказал командирам взводов собраться в своем кабинете через 10 минут. Остальные свободны до обеда. После него выход на полигон, отработка взаимодействия группами. Все как всегда, день за днем. Обрадовавшись возможности предупредить Тамару, выскочил на улицу в одной гимнастерке, несмотря на порывистый холодный ветер, и зашел за угол казармы, который хоть как-то защищал от непогоды. Тамара взяла трубку сразу. Ну да, у них сейчас тоже перерыв между занятиями. В трубке слышен ровный гул голосов, где-то раздается монотонный стук молотка, потом зашумела дрель. «Привет, солнышко», — сказал Никита, навострив уши. «Вы чем занимаетесь, доктора экономических наук? Осваиваете смежную профессию?» «Здравствуй, дорогой», — Тамара засмеялась. «Это у нас стенд с учебными биржевыми показателями свалился со стены в коридоре. Представляешь, такая махина грохнулась. Ладно, во время занятий. Надо присмотреться к поведению биржевых котировок. Вдруг это знак? Подожди, я сейчас отойду, а то девчонки уши греть начали». «Никита, привет!» — раздался звонкий голосок Даши откуда-то издалека. «Дашке тоже привет передай», — усмехнулся Никита. «Ладно, передаю», — с угрозой произнесла Тамара и куда-то пропала. Только цоканье каблуков по паркету слышно. «Все, я скромно одна в закутке стою, говори». «Приказ по академии. 4 апреля», — сказал Никита, зная, что княжна сообразила, о чем идет речь. «Обратно жди в конце мая». «Понятно», — протянула Тамара с разочарованием в голосе. «Долго». «Не успеешь соскучиться», — пообещал Волхв. «Кстати, а где проживает твоя бабушка? Могу привет передать, если рядом буду». «Ой!» – девушка на мгновение замерла, соображая, что бы это значило. «Значит, вас туда направляют?» Игра в секретность жутко заводила Тамару, и она всячески старалась избегать географических названий в разговоре по телефону. Никита посмеивался над ее наивностью, но не разочаровывал любимую. «Какой смысл от таких секретов? Выход Академии в поля не являлся каким-то неординарным событием. Такое происходило каждый год, а пункт назначения можно было вычислить по логистическим маршрутам. Только шпионам возня курсантов ВВА была неинтересна. Есть добыча покрупнее, навар больше». «Туда, туда», — засмеялся Никита. «Ой, мамочки, здорово, я тогда предупрежу бабушку Агату», — затараторила Тамара, сразу отбросив секретность. «Значит, слушай, это в районе Виндавы, пригород. Там есть местечко такое славное вдоль реки Венты. Поместье, жаль я, Бирс. Фу, язык сломаешь. Запомнишь? От Виндавы 20 минут езды на такси. Баронессу Суворову все знают. Спросишь у местных пейзан». «Ладно, я все понял, разберусь». «Подожди, а почему ты сейчас по телефону это говоришь?» — напряглась Тамара. «Ты не приедешь на выходных?» «Скорее всего, нет. Попадаю в наряд, а потом уже не смогу. Уедем». В голосе Тамары было такое разочарование, что Никита не удержался и рассмеялся. «Представь, как отец будет рад. А то такими глазами смотрит, когда я тебя увожу из дома», — усмехнулся Волхв. «Дай человеку дух перевести. Пусть последние месяцы на тебя полюбуются. Увезу тебя в наше гнездышко после свадьбы. Полгода минимум не дам появляться в фамильном особняке. Пусть поскучает». В трубке раздался короткий смешок, но какой-то задумчивый. «Мне пора, милый. Занятия начинаются», — сказала она после паузы. «Значит, четвертого?» «Да, все, пока, целую». Впервые Никита был в таких разорванных чувствах. Сердце стремилось быть с Тамарой, а обязательства наваливались, как снежный ком. Может, он действительно поторопился с отказом коллеги и иерархов принять предложение высших чинов учиться у них. Учебные корпуса коллеги находились в самой столице, и не нужно было мотаться из сельской глуши в Петербург каждый выходной. Учился бы спокойно, каждый день дома. Больной дед, необходимость координировать действия Якута с его подельниками, ждущие нового хозяина корпорации «Изумруд», нехилые ноши для 18-летнего парня. К этому стоит добавить головную боль с его будущим с Тамарой. Где они будут жить? Во дворец Меньшиковых Никита категорически не переедет. Лучше на шуваловских дачах. Но тогда возмутится великий князь. Он не для семейной жизни искал скромное жилище, а для практических целей. По его мнению, дочь Меньшикова не должна жить в курятнике. Значит, нужно строить свою обитель в пригороде. Петербург уже перегружен особняками и дворцами. Нет там места. Плюс к этому тяжким грузом ложится необходимость капитальной перестройки вологодского семейного поместья. Продавать землю предков неразумно. Нельзя. В Вологде, если что, изумрут. В будущем все равно придется туда переезжать. Ох, что же делать? И что скажет руководство? Для разговора с начальником академии полковником Кольцовым нужно записаться у секретаря за пару дней. Ладно, тогда сейчас и пойдет. Никита признавал за собой некую спонтанность действий. Разум и чувства периодически разбегались в разные углы и упорно не хотели контактировать друг с другом. Они, как обиженные дети, махали руками и плевались, а хозяин не знал, как их примирить. Понятно, что все беды от недостатка жизненного опыта. В будущем надо принимать решение взвешенно. Кто мешал ему как следует подумать над предложением иерархов? В Академии Волхвов тоже ведь есть военная кафедра, ему об этом прямо намекали. Если бы еще не ломали через колено, пытаясь приобрести перспективного студента. Осадок от нахрапистого давления иерархов остался, но возмущение и злость уже давно перегорели. Теперь пришла пора взвешенных действий. Решившись, Никита зашагал в административный корпус, пока секретарь находился на месте. Перед турникетом остановился и доложил офицеру с погонами лейтенанта, по какому поводу прибыл. Дежурный тщательно записал фамилию курсанта и кивнул. Турникет крутанулся и пропустил Волхва внутрь здания. Кабинет полковника Кольцова находился на втором этаже. Приемная была открыта, и Никита вздохнул с облегчением. Адъютант-референт выслушал просьбу курсанта и задумался, глядя в перекидной календарь. Перелистал его и вернулся обратно. «Все дни до учения заняты, к сожалению, курсант Назаров», — сказал он. «Единственное окно завтра в 11:20. Но у вас будет не больше 15 минут, чтобы изложить свою просьбу. Тщательно подготовьтесь, не стойте столбом, бегать-мекать не советую. Господин полковник этого не любит». «Я все понял, господин капитан», — вытянулся Никита. «Тогда я вас заношу в список посетителей», — кивнул референт. «Не опаздывайте. Согласуйте со своими преподавателями личную отлучку». «Слушаюсь». Кажется, будущее начинало обретать нужные формы. Никита принимал решение трудно, ломая себя. Неловкость и стыд еще сидели в его душе, но понимание своей ответственности перед большим количеством людей, для которых он уже был хозяином, перевешило все остальное. Сойти с выбранной тропы в самом начале не казалось чем-то постыдным. Это нормально. Значит, человек осознал, что он выбрал неверную дорогу, и чтобы не мешать другим, тихо уйдет. Гораздо хуже, когда спаянный коллектив получает трещину от решения товарища спрыгнуть во время набравшего ход экспресса. Вот тогда презрительные взгляды парней обеспечены. Никита хотел ясности и определенности, а подсказать ему правильное решение мог только опытный и умный наставник. Теперь оставался единственный вопрос, на который нужно самому ответить честно. Нужна ли ему военная служба? Так ли она важна в его дальнейшей жизни? Ясно, как день одно. В случае вооруженного конфликта или, хуже того, войны, Никиту откомандируют в одну из частей для прохождения службы, независимо от того, где он будет продолжать учебу. Единственная досада – в генштаб ему путь заказан. Может ли это огорчить старика Назарова? Ведь сам патриарх никогда не давил на Никиту, желая видеть внуков в погонах генштабиста. Едва дождавшись следующего дня и заранее отпросившись теоретических занятий, он нетерпеливо ерзал на диванчике в приемной под недоуменным взглядом адъютанта-референта, не понимающего, что так нервничает курсант. Наконец, посмотрев на часы, капитан встал и скрылся за лакированными дверями кабинета начальника академии. Прошла целая вечность, прежде чем он вышел и кивнул. Никита вскочил, одернул китель и решительно зашел на аудиенцию. Полковник Кольцов сидел за рабочим столом и что-то быстро писал. Небольшой монитор стоял на самом краю, но на него начальник академии вообще внимания не обращал. А на Никиту посмотрел с любопытством. «Ваше превосходительство, курсант Назаров прибыл для аудиенции. Разрешите изложить свою просьбу?» «Давай, Назаров, слушаю тебя». Четко сделав три шага, Никита остановился, не доходя до торца стола, вытянувшуюся буквой «Т» в сторону двери, и начал говорить. Все свои соображения, надежды, сомнения, ситуацию, сложившуюся на данный момент. Предстоящая свадьба с княжной Меньшиковой, как слабый аргумент, была отложена на конец доклада. Кольцов действительно слушал внимательно, даже писать перестал. На его память это был первый случай, когда курсант просил отчислить его из академии по причине семейных обстоятельств. Не сказать, что уникальный, таких ребят и раньше хватало, и у каждого были свои причины. Полковник прекрасно знал о состоянии старшего Назарова и о намечающейся свадьбе курсанта, и грешным делом ждал, что именно этим обстоятельством он начнет продавливать свое решение. Однако получилось все по-другому, и Кольцов понял, что Назаров далеко не слабохарактерный парень. И про свадьбу сказал с неохотой. Так, лишний камешек на весы. «Значит, ты считаешь, что военная служба с перспективой карьеры в генштабе не для тебя?» «Так точно, господин полковник», — ответил Никита. «Я не хочу занимать место человека, который больше пользы принесет для России. Я долго размышлял и пришел к мысли, что в качестве волхва-прикладника буду востребован как никогда. Но на гражданской службе. Если вы не знаете, я стал обладателем научной корпорации, разрабатывающей секретные компоненты для армии. Это тоже накладывает ответственность». «Да, я читал про твой резкий взлет, Назаров», — покачал головой Кольцов. «И признаюсь, мне сразу пришла мысль поговорить с тобой, но ты, видно, сам шел в том же направлении. В личном досье есть психологическая характеристика, составленная из мнений людей, хорошо тебя знающих. Так вот, почти все говорят, что курсант Назаров подвержен резким спонтанным решениям, идущим вразрез его прежним. Из-за этого происходит недостаточное понимание своей роли в обществе, да и в личной жизни метаний не приводит к хорошему». «Так точно, замечал за собой подобное», — признался Никита. «Самокритичность — вещь хорошая, она не позволяет свалиться в глубокий кювет». Кольцов откинулся на спинку кресла. «И что мне с тобой делать? Не хочется терять сильного боевого волхва для армии. Твои успехи в прикладной магии тоже радуют. Остап Васильевич отзывается тебе только в лучших тонах. И опять же, по моему мнению, твое решение созрело за 2 дня. Снова мечешься?» «Всю ночь не спал, думал», — ответил Никита. «Все варианты пробовал. Я не могу бросить на произвол судьбы корпорацию, дело всей жизни деда. Это будет предательством худшим, чем уход из академии». Барабанная дробь пальцами по столу. Полковник сдвинул брови к переносице. Он не собирался держать в жестком капкане мальчишку, решившего покинуть стены академии, но его сдерживала характеристика в личном деле Назарова. Сегодня курсант решил так, а завтра начнет метаться на гражданской жизни, понимая, какую глупость совершил. Нет еще в нем стержня. Кольцов снял трубку телефона, замер, вслушиваясь в гудки, а потом весело произнес. «Васильич, а не заглянешь ко мне сейчас? Ты же свободен? Опять сидишь в своем техническом закутке? Давай, топай, я тут с Назаровым интересную беседу веду». Положил трубку и усмехнулся. «Даже не дослушал. Сейчас появится». Затонский, на удивление, быстро оказался в кабинете и настороженно поглядел на стоящего Никиту, молча кивнул на приветствие кадета, поздоровался с полковником за руку и хлопнулся на стул. «Что случилось?» «Курсант Назаров хочет подать прошение о прекращении учебы в академии и снять погоны», — просто ответил Кольцов. «Вот как?» — Затонский стянул с себя кепи с кокарды и бросил на стол. «Мотивы свои объяснил?» «Все разложил по полочкам», — подтвердил Кольцов. «Я даже аргументов против не нашел. Как бы логично, но обидно». «Обидно, согласен», — Затонский пристально посмотрел на Никиту. «Я уже настроился на научную работу по итогам дипломной работы курсанта Назарова». Мелкий камешек в огород глупого мальчишки. Никита пока молчал, ждал вопросов, а начальство словно забыло о нем и переговаривалось между собой. Впрочем, ничего страшного не произошло. В коллегии иерархов только будут рады видеть сильного ученика, пожал плечами прикладник. Волхвы военной академии, по сути, всего лишь филиал коллегии. Разница лишь в будущих перспективах. Выпускники ВВА останутся в армии, а квотированные через коллегию уйдут в гражданский сектор. Так какая разница, где будет реализовывать свои амбиции Назаров? «Да, я тоже об этом сразу подумал», – кивнул полковник. «Можно оформить переводом с сохранением учебного ценза. Только после окончания первого курса. На носу учения никто не будет заниматься такой волокитой». «Пусть проветрится в полях», – усмехнулся Затонский. «Если не передумает, то оформим приказ. Мне, кстати, будет легче контролировать его разработки. Ты же знаешь, Николай, что я работаю на две ставки. Моя основная деятельность протекает в стенах коллегии». Никита навострил уши. Невзначай брошенные опытным прикладником слова предназначались ему. А мужчины продолжали перебрасываться словами, обдумывали возможности. Время, отведенное на аудиенцию, закончилось, а Кольцов даже не волновался. «Будешь его курировать?» «Как получится. Там сразу прикладников берут в долгосрочную осаду. Назарову не завидую. Будет хуже, чем в нарядах по академии». Посмеялись. «Нет, наверное, проще», — сказал Кольцов, бросив хитрый взгляд на Никиту. «У него же девушка в Петербурге и свадьба на носу. Негоже молодую супругу оставлять одну на 5-6 дней в неделю. Опасно!» Опять смеются. «Так как оформим?» «Да решили вроде. Увольнение с одновременным переводом в Академию иерархов, чтобы не терять студенческий ценз. Сразу на второй курс с осени». Полковник что-то черкнул в блокноте. «Я сам позвоню Воронкову, пусть порадуется. Учти, Назаров, после окончания учебы будешь призван в армию, так что все равно отвертеться не удастся. Годик пробудешь в лагерях, погоны лейтенанта получишь, потом в резерв поставят». «Только настаивай на том, чтобы Назарова взяли на военную кафедру», — Затонский критически посмотрел на вытянувшуюся и не шелохнувшуюся Никиту. «Там больше на технические факультеты тянут, а бойцы им не нужны. Всего 10 человек обучается. Не густо для нашей армии, но кое-какие изобретения они выдают. Плюс патент. А это денежки в карман голодного студента. И для всех будет нормально. Парень боевую квалификацию не потеряет и при деле будет». Теперь оба смотрели с хитрецой на будущего голодающего студента. «Твое решение окончательное?» В голосе Кольцова появились жесткие нотки. «Так точно, ваше превосходительство». «Тогда сейчас пиши заявление, а сразу после окончания учений можешь покинуть стены ВВА навсегда. Пока будешь в полях бегать, наши кадровики успеют оформить приказ об отчислении в связи с переводом без потери ценза в Академию иерархов. Иначе не успеют. Все в отпуска уйдут». «Разумно, Николай», – кивнул Затонский. «Тогда свободен, курсант Назаров. В приемной напишешь заявление на мое имя, оставишь у референта. Я позже подпишу». «Разрешите идти?» «Да». Никита четко развернулся через левое плечо и вышел из кабинета. Мужчины помолчали с минуту, потом Кольцов вытащил из кармана кителя бумажник, достал ассигнацию в 10 рублей и положил на стол перед Затонским. «Как ты его просчитал?» – с любопытством спросил полковник. «Тоже ведь рисковал в пари?» «Мальчишка, уникальный прикладник», – ответил Затонский, забирая купюру. «Я же видел, как он мечется между долгом и желанием. Как военный он нам не нужен. Не думал, что такую крамолу выскажу. Обычный сильный боец со своими разработками рукопашного боя. Но признайся, Коля, таких солдат у нас хватает с избытком. А вот головастых изобретателей кот наплакал. И Назаров это прекрасно понимал. Анатолий Архипович, кстати, когда приезжал в академию, попросил меня, чтобы я не препятствовал Никите прекратить учебу. Старик словно знал, что внук не будет носить погоны». «Вот даже как?» – удивился Кольцов. «Может, ты его подтолкнул к решению, хитрец?» «Ни слова не говорил. Назаров – маньяк в хорошем значении этого слова. У него куча идей, которые в стенах ВВА просто нереально реализовать. А через коллегию легче пробиться на самую вершину своей мечты. Ну и личная жизнь, конечно. Ты на его лицо посмотри. Для него это сейчас самое главное. Какая армия? Сам молодым не был». «Был. Но у меня в 18 лет не было знатной невесты, громадного частного предприятия и родового поместья в личном пользовании», – вздохнул полковник. «Он же стяжатель, Коля», – усмехнулся Затонский. «Все к себе притягивает». Мужчины засмеялись. Им почему-то стало легко и светло, словно вышедший из кабинета курсант олицетворял их несбывшиеся мечты и те пути, по которым они могли пройти. Но грубая проза жизни заставила их свернуть на проторенную другими дорогу.